Мед ПКМ раньше времени показывать не хотели, поэтому они лежали здесь же, на палубе поблизости, но так, что с приближающегося катера их видно не было. Лишние поблизости тоже не крутились, хотя артиллерийские расчеты на носу и корме уже приготовились. Экипажу БМП было проще, заранее залезли в свою машину и все, а вот расчету носовых орудий приходилось пока прятаться за фальшбортом. Катер подрулил к борту, и молодой офицер прокричал в рупор на английском: «Доброе утро, подайте трап!» «Доброе утро, господин офицер. Что вам угодно?» «Я обер-лейтенант фон Альтхаус, командир досмотровой группы германского крейсера «Карлсруэ». Прошу подать трап, господа, и не препятствовать досмотру». «Я командир Кортес, капитан гидрографического судна «Тезей», военно-морской флот Соединенных Штатов. Вы прекрасно знаете, что военные корабли не подлежат досмотру, господин обер-лейтенант». «Прошу прощения, господин капитан, но у нас есть сомнения относительно национальной принадлежности вашего судна. Прошу вас не оказывать сопротивления, иначе мы будем вынуждены применить силу». «Господин обер-лейтенант, вы хотите международного скандала? Вы его получите, если только примените силу. Очевидно, у Германии недостаточно противников в этой войне, и она хочет увеличить их число за счет Соединенных Штатов». «Это ваше окончательное решение, господин капитан?» «Да, это мое окончательное решение. Мы заняты здесь гидрографическими работами, и вы нам мешаете, поэтому прошу вас следовать дальше своим курсом. Желаю счастливого плавания». Леонид демонстративно повернулся и направился в сторону надстройки, не став ждать ответа немца. «Блефовать так блефовать, а вдруг выгорит». Но, зная, как вел себя Карлсруэ в прошлой истории, рассчитывать на это особо не стоит. Можно попытаться только оттянуть время, если командир крейсера будет связываться по радио по своим каналам и наводить справки о странной находке. Возможно, есть тут у немцев какие-то источники информации поблизости, а за это время Шурик все же успеет наладить свой хронотранклюкатор. Если же нет, тогда все надежды только на «Беркут» и на его 30 узлов полного хода. Больше надеяться не на что. Как в воду глядел, что не стал поднимать его на борт после опроса местного населения. Первым делом заглянул в бункер. Шурик лихорадочно что-то соединял, крутил и носился между блоками установки. На вопрос, сколько ему еще осталось, ответил, что минут 40. Поднявшись на мостик, осмотрел горизонт. Вокруг никого. Только Тезей, Карлсруэ и катер крутятся неподалеку, маневрируя малым ходом. Погода, заглядение, тихое море, солнце, ветра почти нет и тишина. Насколько ее хватит? «И как прошли переговоры с немцами, Леонид Петрович?» Всех в рубке волновал этот вопрос. «На палубу их не пустили». Блефовал отчаянно, играя роль самоуверенного американского офицера, считающего, что немцы не посмеют поднять руку на американский флаг. «Шурику надо еще 40 минут, если не врет, даст бог. Нашего блефа хватит на это время». «Тезей Беркуту!» Неожиданно ожила радиостанция. Катерников очень интересовал результат встречи. Немецкая досмотровая группа тем временем уже возвращалась обратно на крейсер, несолоно хлебавши. «Здесь Тезей. Как там все прошло? А то, может быть, мы сейчас немцев на катере в заложники возьмем?» «Не надо, пусть уходят. Блефуем в наглую. Представились как американское гидрографическое судно. Не удаляйтесь слишком далеко от нас, возможно, и удастся прыгнуть. Если начнется стрельба, попытайтесь подойти с противоположного борта и снять экипаж. Если не получится, то уходите. Если хватит топлива, постарайтесь добраться до голландского Суринама, там еще долго будет спокойно. На Тринидад и в английскую Гвиану лучше не суйтесь, в Венесуэле сейчас диктатура, так что тоже не рекомендую. Всю радиоаппаратуру, радар и компьютер спрячьте или уничтожьте, не надо, чтобы они попали в чужие руки, да и к вам будет меньше глупых вопросов». «Обижаете, Леонид Петрович, мы своих не бросаем». Вскоре на мостике появился Карпов, и по его недовольному виду было понятно, что не все так хорошо. Впрочем, он сразу поделился своими сомнениями. «Леонид Петрович, похоже, наш блеф под угрозой, хоть и блефовали вы великолепно». «А что случилось, Андрей Михайлович?» «Я знаю немецкий и слышал, о чем говорили немцы. Они очень удивлены как внешним видом судна, так и его странной конструкцией корпуса без единой заклепки, а также нашим портом приписки Биллис-Сити на корме. Похоже, у моряков на такие вещи глаз наметан». «Я говорил о том же самом. Будем надеяться, что Шурик успеет. Заложили заряды?» «Да, Два в машинном отделении в районе переборок со смежными отсеками, чтобы разрушить и их заодно. Два в кормовом трюме и два в носовом трюме, в нашем бомбовом погребе. Время срабатывания в машине и в кормовом трюме 10 минут, в бомбовом погребе 20 минут. Если сможем уйти на Беркуте, то времени хватит, чтобы удалиться на безопасное расстояние. А если не сможем, то особой разницы нет. Перед покиданием судна я и мои люди активируют взрыватели». Немецкий катер, между тем, уже вернулся к крейсеру, и его поднимали на борт. Еще несколько минут потребуется на доклад командиру об отказе странного судна подвергнуться досмотру и о своих впечатлениях об увиденном. Потом еще некоторое время на переваривание командиром этой неожиданной информации и на возможную связь по радио. И только потом принятие решения. Остается надеяться на то, что немцы не откроют огонь сразу, а постараются осмыслить ситуацию и получить максимум информации. Время шло. Крейсер не предпринимал никаких действий. Очевидно, немцы пытались прояснить ситуацию, так как не хотели вляпаться в самом начале войны в инцидент с нейтралом. Да и с каким нейтралом? Это не Уругвай, не Сиам какие-нибудь, о существовании которых некоторые сейчас даже не подозревают. Соединенные Штаты — это Соединенные Штаты, но в то же время просто плюнуть и уйти тоже не хотели. Самое начало крейсерства, и тем более у английских владений, начальство не поймет и в случае чего припомнит, так как скрыть эту встречу не удастся. Вот командир крейсера сейчас и ломает голову, решая задачу со многими неизвестными. Возможно, проклиная тот момент, когда решил связаться с ТЗМ, оказавшимся недисциплинированным мирным купцом, а непонятно чем. Какой-то темной лошадкой в высшей степени странного вида, нагло отвергающей требования военного корабля воюющей страны. Из-за этой темной лошадки можно огрести кучу неприятностей, если ее утопить. Или из-за того, что не утопишь, а отпустишь. И эта наглая посудина на самом деле какой-то секретный корабль англичан, базирующийся неподалеку. Port of Spain ведь рядом. В томительном ожидании прошло больше часа. Ничего не происходило. Леонид мерил шагами мостик и поглядывал на крейсер. Карлсруэ и ТЗ лежали в дрейфе друг напротив друга на расстоянии чуть больше мили. Орудия немцев по-прежнему наведены на строптивого купца, заявившего о своей принадлежности к американскому ВМФ, но огня пока не открывали. На самом ТЗ старались не накалять обстановку. Башни БМП расчехлены, но стволы орудий повернуты в диаметральной плоскости, а носовые четырехдюймовки хоть и заряжены, но тоже развернуты по походному и скрыты под брезентом, который, правда, можно сбросить за пару секунд. «Беркут» маневрирует неподалеку малым ходом, удерживая крейсер в поле зрения, стараясь держаться на позиции, позволяющей быстро подойти к борту ТЗ с противоположной стороны от немцев. Видя, что пока ничего не происходит, Леонид решил спуститься в бункер. Сколько там еще этот доморощенный кулибин провозится? Старпом находится на мостике, предупредить в случае чего. В бункере инженер Прохоров находился в состоянии повышенной активности, которую обычно характеризуют словами «хватай мешки, вокзал отходит». Хоть в этом и трудно было разобраться, но Леонид понял, что Шурик собирает схему побыстрее, наживую, лишь бы работала. «Как дела, Александр Александрович?» «Еще немного осталось, Леонид Петрович». Немцы пока в непонятках, не знаю, насколько их терпения еще хватит. Неожиданно зазвонил телефон, и Леонид взял трубку. Бункер слушает. «Леонид Петрович, немцы дали ход, похоже, уходят». «Ну, слава богу. Наблюдайте за ними, остаемся в дрейфе». Неужели блеф удался? И тут громыхнул недалекий взрыв, а вслед за этим корпус судна вздрогнул. Шурик бросил работу и удивленно уставился на Леонида. Сам же Леонид ощущал ледяное спокойствие, которое поразило его самого. Жребий брошен, судьба ТЗ решена. «Что это?» «Немцы открыли огонь. Мы можем что-то сделать срочно». «Можем соединить каскады контуров напрямую, на максимальную мощность, без регулировки и настройки, и замкнуть цепь вручную. Но это очень опасно, и мне нужен помощник». «Говори, что делать?» Леонид хватал и держал какие-то непонятные электронные блоки, пока Прохоров соединял их в различные последовательности. Все это время корпус судна содрогался от взрывов, и было слышно, как наверху ухнула несколько раз четырехдюймовка. Наконец инженер кинулся к пульту и закричал. «По моей команде нажмите вон ту красную кнопку в открытой сборке, где написано «аварийный пуск». «Понял, готов. Жми!» Леонид нажал, и в это же мгновение еще один удар потряс ТЗ. Похоже, снаряд разорвался совсем рядом. Какое-то яркое свечение разлилось в воздухе и охватило сначала руки, а потом и его всего полностью. Леониду показалось, что он не чувствует тела. Перед глазами понеслись непонятные образы. Затем яркий свет залил все вокруг, и сознание померкло.